Часть вторая. Большинство и меньшинство. Авторы Амнон Раз Крокоцкин и Ора Лемор. Введение. В предлагаемой вашему вниманию части курса пойдет речь о месте еврейского меньшинства в европейском христианском обществе. Мы поставили своей целью осветить основные компоненты жизни евреев в христианской среде. Кроме того, мы постараемся разобраться в отдельных явлениях, которые дают представление о сложной системе взаимоотношений, сложившейся между евреями и христианами в средневековой Европе. Исходная позиция нашей дискуссии заключается в рассмотрении евреев как группы меньшинства. Нашей задачей является изучение проблемы взаимоотношений большинства и меньшинства, а также определение того места, какое занимала в общей европейской культуре еврейская культура. В этих рамках мы также зададимся вопросом, до какой степени еврейская культура была частью культуры средневековой Европы. Следует подчеркнуть, что в этой части курса мы не занимаемся обобщением истории евреев в Европе в данный период. Основные аспекты еврейской истории в этой части курса лишь вкратце упоминаются. Данная часть курса должна стать моделью для следующих его частей. В ней рассматривается ситуация сотрудничества и ситуация кризиса во взаимоотношениях между евреями и христианами. Различные темы, на которых мы будем подробно останавливаться в следующих частях курса, здесь упоминаются вскользь и только для того, чтобы определить место этой тематики в общей картине. Иначе говоря, данная часть курса дает читателю общее представление о взаимоотношениях между евреями и христианами в средневековой Европе. В следующих главах он получит возможность изучить подробно и в деталях определенные части этой общей картины. Чтобы восполнить отсутствующие детали, а также чтобы создать соответствующие рамки для и происходивших в описываемое время событий, мы снабдили эту часть курса хронологической таблицей, в которую внесли список всех главных событий этого времени. К этой части курса приложены также карты, дающие картину основных еврейских общин за весь разбираемый период времени.